Глава вторая. С легким сердцем и опустевшей душой явился Рахим, подставь спину, в родной дом. Не знал, радоваться или горевать по поводу неожиданной отставки, но у последней встречи с Амелем был и некий положительный, безусловно льстивший старому солдату, итог. Все-таки удалось обвести и наследника вокруг пальца. Неужели тот за правду решил, что Рахим будет служить ему, охранять покои этого сирийского ублюдка, оберегать его мерзкую плоть? Он и на службу пытался напроситься, зная из опыта, что таким ничтожеством, как Амель, слаще нет, когда враги начинают ползать перед ними на коленях. С каким рвением, насколько хорошо служаки исполняют долг, их не занимает. Но чтобы преданность в глазах была бездонная, так же вел себя в присутствии прежнего царя давний недруг Рахима Шаник Зари, но Навуходоносору, в узком кругу, называемому Кудуру, хватило здравого смысла углядеть за этим раболепием хватку редкого жаднюги и предателя. Примечание. Кудуру. Так сокращенно звучит имя Навуходоносор. Кроме того, это слово имеет еще одно значение – пограничный столб или камень. Смотрите «Babylon, Oxford University Press», страница 3, конец примечания. А вот Амель Мардук сглотнул наживку, не поперхнулся. «Убирайся, Рахим, чтобы духу твоего во дворце не было! Хвала Мардуку!» что этим приказом опало и ограничилось. О псе, рыбацком отродье, возомнившем о себе не весь что, об ослином ошметье, Рахим старался не вспоминать. Как ни крути, а он, подставь спину, по-прежнему пользуется уважением у соседей. Никто не смеет оскорбить его намеками на подлое происхождение, на верность умершему господину. Правда, спустя несколько дней загремел и старший сын Рахима Рибат. Но и это падение дворцовые власти также смягчили вынесением официальной благодарности за непорочную службу. Официально Рибата всего лишь освободили от исполнения обязанностей декума дворцовой стражи, но из армейских списков не вычеркнули, просто перевели в гарнизон Борисиппы. Приказы об отставке как отца, так и сына были составлены в приемлемых выражениях. Канцелярия правителя, возглавляемая Набонидом, даже упомянула о паре мин серебра за верную службу. Получить их Рахим, конечно, и не мечтал, однако подобный формально почетный исход 50-летней верной службы давал надежду прожить достойно, скрашивал унылые мысли, с каждым днем все круче вгонявшие ветерана в беспробудную тоску. От них покоя не было ни днем, ни ночью. После смерти Навуходоносора Рахим, да и многие в городе, в стране, в дальних пределах и гарнизонах, ощутили себя сиротами. Это был неслыханный, забытый в Вавилоне, внушающий зловещие ожидания в народе, настрой. Радостей, единивших Вавилонию в дни правления Навуходоносора, было предостаточно. Вспоминалось ликование горожан, выбегавших на городские улицы, радость прибывающих из соседних городов Борсиппы, Урука, Силпара, Куты, древнего Ура, Нипура и Киша, вавилонских граждан, сбегавшихся поглазеть на добычу, взятую в очередном походе. Примечание. Государство Вавилония в географическом отношении занимало южную часть двуречья. В его состав входило 7 городов. Вавилон. Покровитель – бог Мардук. Его астральный символ – Юпитер, Неберу, главный храм Эсагила, день недели, Четверг. Ниппур, покровитель Бел. Прежде, в эпоху шумеров, бог Эллиль, повелитель воздушного пространства. Во время Нововавилонской династии, отождествляемый с Мардуком. Главный храм Экур. Борсиппа, бог мудрости Набу, астральный символ Меркурий, Бебо, главный храм Эзида, среда. Сиппар, бог солнца и справедливости Шамаш, солнце, главный храм Эбабарра, воскресенье. Ур, бог луны и знаний Син, луна, главный храм Эгишергаль, понедельник. Кута, бог кровопролитной войны и преисподней Нергал. Марс, Ниндар, главный храм Эмешлам, вторник. Киш, бог победоносной войны, небесный витязь Нинурта или Забаба, Сатурн, Нергал, главный храм Эпатутила, суббота. Урук, богиня любви и красоты Иштар, она же Белит или госпожа Царпаниту, супруга Мардука, а также Анунит, Нана и Нана, Венера, главный храм Эанна, пятница. Вокруг этой семерки, как в географическом, так и в политическом, а также духовном и мистическом смыслах, группировалась вся страна. Главным храмом Вавилонии считалась Эсагила, жилище бога Бела Мардука, возле которого и возвышалась Вавилонская башня Этеменананки. Конец примечания. После побед под Каркемишем, взятие Ашкелона, Газы, Урсалимму, Тира, столицы Элама Суз, лихого, молниеносного, сказочно обогатившего войска пробега по Египту, многочисленное торжественное шествие, сами собой выплескивались на городские улицы к воротам царского дворца. Люди забрасывали воинов пальмовыми метелками, цветами и сушеными финиками. После каждого возвращения войска из похода бесконечной чередой по священному пути, устроенному перед воротами милосердной и грозной Иштар, затем по проспекту Айбур-Шабу, врагу не добиться победы, двигались повозки с захваченными сокровищами. Добычу выставляли на всеобщее обозрение, и каждый, прикипевший сердцем к Вавилону, ощущал себя полноправным участником великого таинства, в котором боги и люди соединялись ради торжества правды и величия покровителя Вавилона Бела Мардука. Рахим, подставь спину, сидел с кувшином холодного крепкого пива на крыше своего особняка и затуманившимися от слез глазами обозревал великий город. Слева открывалась монументальная ступенчатая глыба Этеменанки, Вавилонская башня, скрепившая нижний подземный мир с небесными сферами. Рядом храм Мардука Эсагила, где цари каждый Новый год облачались в царственность. Справа от Эсагилы высились башни царского дворца, где Рахиму был известен каждый закоулок, каждое укромное место, каждый потайной переход. Он мог в кромешной тьме добраться из первого двора, где помещались канцелярии и палаты писцов, управлявших огромным хозяйством империи, до покоев любого царевича, сановника, до казармы общак для рабской обслуги в любом другом дворе. У стен дворца, по дороге процессий, на голубых изразцовых полях шествовали 120 львов с развивающимися золотисто-красными гривами и отверстыми пастями и 120 вавилонских драконов. По всему открывавшемуся глазам Рахима Акайому вставали ступенчатые пирамиды и вознесенные над колоннами крыши храмов всем богам-покровителям Вавилона. Никто из небожителей не мог подосадовать, что он забыт, обездолен. Каждому здесь оказывался почет. Вот на что шла богатейшая добыча, собираемая по чужедальним странам, а также извлекаемая из собственной земли, в меру ухоженной, насытившейся водой, удобренной и щедрой. «Славные были времена», — вздыхал Рахим и без конца твердил одно и то же: «Нельзя поддаваться горю». На следующий день он с утра навестил две родственные семьи. Иддина Набу, свояка, умершего пару лет назад и оставившего четырех дочек, и безутешную, но очень богатую вдову, а также многочисленных домочадцев египтянина Мусри, его старого друга, тоже ушедшего в страну без возврата. Сначала хотел собрать их всех у себя в большом доме на улице Сина-Хранителя, однако по долгому размышлению решил, что подобное сборище в дни государственного траура может быть неверно истолковано недоброжелателями. А их у него было вполне достаточно. О свояченице и семье Иддину можно было не беспокоиться. Состояние их было велико, на всех дочерей хватит. К тому же вдова Иддину Набу входила в круг вавилонской знати, которой были доступны самые хлебные должности в храмовой иерархии. С наследниками Мусри хлопот было больше. Их слишком много, и молоды они. Пока оперяться за ними, нужен глаз да глаз. Его собственное положение, до опалы казавшееся вполне устойчивым и неколебимым, тоже резко ухудшилось. Со временем ему открылась страшная перспектива, которая ждала его в недалеком будущем. Хватило месяца, чтобы осознать, что без служебных харчей семья очень скоро впадет в бедность. Ранее причитавшееся ему от царского двора содержание покрывало все издержки ведения хозяйства, ведь получал он немало. В день декуму выдавали 4 сила зерна, 6 пива, а также варенье, сладкий хлеб из царской пекарни, говядину, баранину, рыбу, битую птицу и овощи, а также серебряные слитки. Примечание. Сила равна 0,842 тысячным литра. Конец примечания. Случались и подарки к праздникам. Теперь пропитание приходилось закупать на свои деньги, а это влетало в копеечку. По самым скромным прикидкам, той земли, которую он получил в награду и сумел прикупить за время службы, хватило бы на достойный прокорм только старшему сыну Рибату. А как быть с другими сыновьями? Всех их он готовил к армейской службе, но теперь этот путь был для них заказан. Прежняя надежда на то, что успеет добыть сыновьям доходные должности, теперь растаяла как дым. И, следовательно, сохранить в одних руках семейную собственность его потомкам не удастся. Значит, необходимо пристраивать их по гражданской части или дать им возможность начать собственное дело. Но в таком случае раздел и продажа части земли тем более становились неизбежны. Такая перспектива угнетала его до колик в печени. Выходит, придется сгонять с земли семью Мусри, чьи сыновья уже который год обрабатывали ее на правах аренды. Был у Рахима прекрасный городской дом, имевший немалую ценность. Были еще жилища в городской черте. Он сдавал их в наем друзьям из своего прежнего кисира, с которыми когда-то служил на египетской границе. плату брал небольшую. А теперь выходило, что если он не увеличит ее, придется продавать большой дом. Устроиться куда-нибудь охранником. Кто же его, старика, возьмет? Какой купец решит доверить свое добро и жизнь подвергшемуся опале солдату? Рахим уже подумывал насчет того, чтобы напроситься на прием к Амель-Мардуку и выхлопотать у того какую-нибудь хлебную должность в городской администрации, а еще лучше в порту. Однако попытка получить обещанные 2 мины серебра воочию показала ему, какие нынче порядки правят в Вавилоне. В государственной канцелярии ему в лицо рассмеялись, когда он, сгорая от стыда, возненавидев подступающую бедность, явился за причитающимися отступными. «Декум, нынче денег нет. Приходи после ближайшего полнолуния». В ответ на его просьбу и продемонстрированную глиняную табличку заявил бойкий, прыщавый, натертый благовониями младший писец. Рахим побрел во свояси. Сил хватило, чтобы удержать себя в руках. Он попытался добиться встречи с Набонидом, в чьем видении находилась эта канцелярия, однако тот отказался принять его. После полнолуния ветеран вновь явился во дворец, и на этот раз денег не оказалось. Выхода не было. Придется продавать большой городской дом и перебираться в одну из своих лачуг в предместье. Деньги от продажи можно было пустить в рост. Однако занятие ростовщичеством вызывало у него отвращение. Правда, и на этот раз Рахим не стал спешить. Решил все обдумать досконально, обсудить эту возможность со знающими людьми, например, с соседом. Звали его Мардук и Кишани. Он торговал недвижимостью, снабжал кредитами купцов, собравшихся в дальние страны, а также не брезговал и ростовщичеством. Этот в подобных делах чувствовал себя как рыба в Евфрате. Рахим как-то выручил его. В те поры декум личной охраны царя стоило только поговорить с начальником городской стражи, следившим за порядком в Вавилоне, как все могло быть решено в пару минут, и Кишани внимательно выслушал соседа, потом откровенно посоветовал Рахиму. «Лучше не суй нос в валютные операции. Откусят». «Сдавай в наем жилища», — добавил он. «Продай, что есть ценное и без чего сможешь обойтись. Прикупи еще пару домов, крутись! Могу тебе ссуду предложить и процент хороший, 2 к 1. «То есть ты мне 1 мину, а я тебе 2?» — спросил Рахим. «Как водится!» — развел руками и Кишани. «Я ж по-дружески. Не надо!» «Как знаешь!» «А что ты скажешь, если я посватаю твою внучку Луринду?» «Если мы породнимся, то тебе не надо будет ни о чем беспокоиться». Рахим едва сумел удержать себя в руках и не ударить обнаглевшего в конец торгаша, решившего обтяпать свои гнусные делишки на опале некогда могущественного соседа. Дать волю рукам в его положении — это означало лишиться и дома, и любимой внучки». И Кишани славился в Вавилоне как сутяга из сутяг. «Я подумаю», — ответил ветеран соседу. До вечера он не мог места себе найти. Без конца бродил по огромному зданию, то и дело подходил к маленькому фонтану, устроенному в большом внутреннем дворике, следил за падающей прозрачной струей и все пытался обрести твердую основу для размышлений о том, как жить дальше. Предложение этого жирного крокодила выбивало почву из-под ног. Оно ясно обозначило меру падения Рахима. Обиду к тому же усугубляли проценты, на которых будущий зятек предлагал кредит. Обычный судный процент в Вавилоне в ту пору равнялся 1:4, а если по-дружески, то 1:5. И Кишани, не моргнув глазом, запросил 1:2. Как быть с клятвами соседа, который столько раз твердил Рахиму, что никогда не забудет помощь, оказанную ему Декумом? Неужели боги решили наказать Рахима? В чем же он провинился перед Мардуком? Почему отвернулись от него бог войны и охоты Нинурта или Син Луна? Куда смотрит его покровитель Шамаш Солнце, которым он никогда не жалел даров?